Глава 16. За 25 лет жизни в Голливуде я, Лаура Ричи, убедилась в одном. Существуют лица, которые любят камера, которые оживают, проецируются и расцветают при обращенном к ним внимании. И дело не просто во внешности, хотя фотогеничность помогает. Нет, здесь требуется более редкое качество. У Софи Лорен оно было, у Джины Лолобриджиды нет, у Гарри Купера да, у Грегори Пека нет, у Берта Рейнольдса было, у Тома Селлика не было. Этому нельзя научиться или научить. Оно так же естественно, как то, что вы дышите. Люди хотят наблюдать за вами. Это присущая вам способность приковывать внимание людей к персонажу, который вы играете. Как? Каким образом? Почему? Никто не знает. И это не просто манера исполнения. Некоторые великие актеры не обладали такой способностью. Когда-то, в 30-е годы, Шенкс, Гудвинс и Уорнерс называли ее «свойство звезды». И это наиболее точное определение. Поверь мне, дорогой читатель, оно так же редко встречается и не менее высоко ценится, чем черный алмаз. Лайла подкатил на своем мустанге с откидным верхом к стоянке автомобилей позади низкого серого строения в западном Голливуде. Выскочив из машины и перебросив сумочку через плечо, она с развивающимися на ветру рыжими волосами быстро подошла к боковому подъезду и взбежала по лестнице. По доносившемуся сверху звуку голосов, она поняла, что дверь в класс все еще открыта. Вовремя, — подумала девушка, — она терпеть не могла опаздывать на занятия по актерскому мастерству. Джордж Гетц находил какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы публично распинать опоздавших, разглагольствуя на тему их ответственности перед компанией, как он называл их маленькую группу претендентов. Правда, ему ни разу не удалось смутить Лайлу. Напротив, Джордж обычно так лебезил перед дочерью Терезы О'Доннелл, что Лайлу уже от этого тошнило. Девушка глядела похожую на пещеру комнату без окон, с серым ковровым покрытием от стены до стены. С одной стороны стояло несколько рядов обитых серым откидных стульев. Рядом валялась куча мягких диванных подушек. Одна из стен была полностью зеркальной. Лайла прошла мимо группы юных девушек, которые поздоровались с ней, как и Вейстлейк. Она по-прежнему оставалась популярной девчонкой, поскольку ей было на это наплевать. Лайла даже не взглянула в сторону приветствовавших ее, но, открывая дверь в туалетную комнату, сказала общее «Hello». Там она достала щетку и провела по своим рыжим волосам, распутывая прятки, сбитые ветром во время поездки в своей открытой машине, в машине Кена. Тетушка Робби уговорил Кена одолжить ей автомобиль. Лайле, в принципе, не нравились Форды, а цвет ее волос не гармонировал с темно-бордовым цветом машины, но, как говорится, нищим выбирать не приходится. Дверь у нее за спиной распахнулась, и Лайла увидела в зеркало, как в туалетную комнату бежала девушка-блондинка. «По-моему, ее зовут Бенди», — подумала Лайла и снова занялась волосами. Она была настроена дружески. Все здесь были по-доброму расположены к девушке, потому что хоть раз да видели ее мать и Кэнди, и Скинни. Они делали вид, что знакомы с ней, и что, может быть, знаменитая Тереза О'Доннелл замолвит за них словечко. Да. Таким же образом, как она помогла себе самой. Или своей собственной дочери. «Привет, Лайла!» — воскликнула Бенди, бросая сумочку на столик перед зеркалом и роясь в ней. «Знаешь что?» — продолжила она, не дожидаясь ответа Лайлы. «Мне дали рекламный ролик. Национальную рекламу!» Бенди, наконец, отыскала золотистую помаду и теперь красила губы. «Прямо не верится. Было 16 претенденток, а получила роль я». «Поздравляю», — сказала Лайла. Несмотря на то, что у нее были трудности с деньгами, она никогда не делала рекламу. Зато для многих ее соучениц получить роли в рекламе было настоящим событием. Доход от национальной рекламы был для многих существенной поддержкой. Он облегчал финансовые проблемы с расчетами за учебу в актерском классе, в ораторском классе, на уроках пения и танцев. Не говоря уже об одежде, машинах, персональном шофере, персональных тренерах, услугах гримерши, костюмерш, а также о корректирующем прикосновении скальпеля хирурга. Но Бенди, как и многие другие, действительно считала участие в рекламных роликах актерской работой. Для большинства это означало редкий шанс реально предстать перед зрителями. Лайла пожала плечами. Уж она-то никогда не стала бы рекламировать по телевидению мастику для полов или душ. Лайла вспомнила случай, когда ее маму попросили запустить в продажу какую-то дрянь, вроде моющих средств. Тереза тогда здорово взбеленилась. «Звезды не стирают и не снимаются в рекламных роликах», — орала она на Аруса Гарьяна, своего агента. Лайла слышала множество определений, которые мать давала звездам. Хозяйка была хитрой стервой, пьяницей, настоящей занозой в заднице и полной сумасшедшей. Но она действительно была звездой. А к этому-то и стремилась Лайла — быть звездой. То есть не иметь при себе наличных, всегда ездить на лимузине, никогда не открывать дверь самой, не курить на публике, никогда не отказываться дать автограф, помнить всех по именам, никогда не носить на публике туалета больше одного раза, обращаться к своим директорам «мистер», убеждать остальных называть ее «мисс», не фамильярничать с технической обслугой, никогда собственноручно не делать никаких заказов, пожимать руки с приветствиями вместо поцелуев, звать своих продюсеров по именам, иметь секретаря, присутствовать на мероприятиях с участием других звезд, знать, как отказать мужчине, не обижая его, поздно приезжать и рано уезжать, сидеть на лучших местах на приеме и ждать, когда к ней подойдут, не обслуживать себя саму в буфете, знать, что должно быть в контракте, и никогда не сходить со сцены. Цель Лайлы была стать еще большей звездой, чем ее мать. А значит, никаких чертовых рекламных роликов. Она повернулась к Бенди и спросила с вежливым интересом: «Что за товар?» «Первосортная туалетная бумага», — с триумфом сказала Бенди. «Минуй меня, Господи», — подумала Лайла, а вслух произнесла: «Поздравляю!» И убрала расческу в сумочку. Я сразу же позвонила мистеру Гетцу. Он так гордится мной. Великолепно. Их учитель актерского мастерства гордится, что его студентка продает подтирку для задницы. Лайла вздохнула. Робби клялся, что у Гетца есть связи, а Лайле все равно надо было где-то начинать. Девушка вернулась в открытый класс и плюхнулась на пуфик. Она посмотрела на остальных студентов и в который раз поразилась количеству присутствовавших здесь красивых мужчин и женщин. Это было лос-анджелесское клише. Целое нашествие отлично выглядевших манекенов. Здесь, в одной комнате, собрались самые красивые юноши из Деббинс, штат Южная Дакота, Лейк-Вениша, штат Висконсин, Портленд-Бэй, штат Орегон, Чарльстон, штат Западная Вирджиния, Кудахи, штат Айова, Вудбриджа, штат Массачусетс, Шревепорта, штат Луизиана, а также наиболее прекрасные девушки из Шедли, штат Миссисипи, Гучланда, штат Вирджиния, Бэр, штат Вермонт, Стэндиша, штат Род-Айленд, Блэк-Спрингс, штат Огайо, Инит, штат Оклахома. Внешность делала их особенными, служила пропуском в новую жизнь, к которой им так хотелось приобщиться, но здесь, в Голливуде, даже самым красивым гарантировалась лишь работа официанта, парковщика машин, в общем, всякая ерунда. Лайла покачала головой. Дверь открылась, и в комнату вошел чрезвычайно полный мужчина лет 50 с длинными седыми волосами, собранными сзади в конский хвостик. Раздалось несколько отдельных хлопков, в основном от новичков, потом наступила тишина. Джордж Гетц тяжело рухнул на пуф, принесенный ему одним из студентов. Вокруг него образовался полукруг, и только Лайла не сдвинулась с места. Пока Джордж сидел, скрестив ноги, и листал какие-то заметки, Лайла изучала его. Брюшко преподавателя лежало у него на коленях, тоненькие белокожие ножки напоминали спички, торчащие из шорт-хаки, ступни прятались в черных кожаных сандалиях. На нем была белая выленившая футболка с надписью «Спасите китов», причем она здорово деформировалась на его внушительном брюхе. Линзы очков велосипедов были весьма толстыми, поэтому казалось, что его маленькие глазки постоянно смотрят на мир с удивлением. Что ж, в конце концов, Джорджа Гетца ей посоветовал тетушка Робби, а мнение Робби об учителях актерского мастерства было хорошо известно. Главное, можешь ты играть или нет. Если нет, никто не сможет тебя научить. Если же да, все, что требовалось, это чтобы кто-нибудь показал тебе пару приемов, дабы развить талант. Впрочем, Джордж, казалось, был менее других способен на это. К тому же он все еще находился под пятой у нескольких высокопоставленных продюсеров и директоров. Сейчас Джордж поднял голову, призывая класс к порядку, и скользнул глазами по лицам собравшихся. Лайла напряглась. Все здесь собрались, чтобы учиться у этого человека, но они знали, что заплатить за это придется высокую цену. Джордж редко хвалил чьи-нибудь успехи и получал удовольствие от унижения молодых в их попытках показать свое мастерство. — Так, все сели на пол. Избавьтесь от этих пуфиков. Так, чтобы вокруг вас было большое свободное пространство. Это будет групповое усилие. Сосредоточьтесь, закройте глаза, делайте дыхательные упражнения. Лайла считала все это дешевым дерьмом. Теперь сядьте, глаз не открывайте, подтяните колени к груди, обхватите их руками. Дышите. Дышите. Теперь внимание. Я хочу, чтобы вы убедили меня в том, что вы тающее на солнце ванильное мороженое. Я хочу, чтобы вы стали этим тающим ванильным мороженым. Забудьте о времени. Я скажу вам, когда остановиться. Начинайте. Лайла задержала дыхание. Чистая чушь собачья. Девушка считала, что хорошая игра приходит от способности воображать и потом представлять суть характера. Но мороженое... Во всяком случае, Лайла не собиралась быть актрисой. Она собиралась стать звездой. Голос Джорджа нарушил тишину. «Кори, продолжай упражняться, но не открывай глаза. Класс, откройте глаза и посмотрите на Кори». Лайла взглянула и вздохнула. Она поняла, что сейчас произойдет, и с негодованием ожидала насмешливого замечания, потрафляющего эгоизму Джорджа. «Что вы видите, класс?» «Продолжай, Кори». «Вы видите тающее на солнце ванильное мороженое?» «Нет!» — неожиданно заорал Джордж. Класс подпрыгнул. Он похож на кучку картофельного пюре. А картофельное пюре, как известно, не тает, а, Кори? Кори открыл глаза и извиняющейся улыбкой попытался оправдаться перед Джорджем. Потом он покраснел, заметив, что весь класс смотрит на него. «Юноши и девушки, вот вам пример того, как не надо делать!» Джордж посмотрел по сторонам. Все, кроме Лайлы, отвели взгляд. «А, Лайла, выйди-ка сюда. Я хочу, чтобы ты продемонстрировала, как следует это делать. Наблюдайте за ней», — сказал Джордж и отступил назад. Лайла уже привыкла к тому, что Джордж выделял ее таким образом. Но что значила вся эта ерунда с мороженым? Инстинктивно Лайла знала, как стать центром внимания. Она перестала осознанно думать о чем-либо, легко подпала под настроение. Теперь, как учил Джордж, она расслабилась. Сначала мышцы шеи, потом плеч, затем рук. Все не сводили с нее глаз. И она могла удерживать их в таком напряжении усилием воли. Текло время. Потом до нее донесся голос Джорджа, прозвучавший в тишине. «Вот ванильное мороженое, которое тает на солнце», — сказал он, обращаясь к классу, потом снова обратился к девушке. «Лайла, ты уже поработала над монологом порции?» «Конечно, Джордж». Это было их задание на прошлой неделе. «Тогда продемонстрируй его нам, Лайла. Сегодня мне необходимо настоящее действие». Джордж прислонился спиной к стене и прикрыл глаза. Студенты устраивались поудобнее на своих местах, словно изменение позы заставит утихнуть муки зависти. Лайла поднялась, мысленно произнесла несколько первых фраз. Затем что-то внутри у нее включилось, и она стала подобна притягивающему к себе магниту. К сожалению, девушка многого не понимала в монологе, но Робби натаскал ее, и все это осело в голове. Лайла играла эту сцену для Кена, и тому она очень понравилась. Теперь, безо всяких колебаний, Лайла превратилась в героиню пьесы Шекспира, и странные слова и их мелодичность текли из ее уст бурным потоком. У нее была хорошая мимика и отличная память. Девушка точно запомнила, в каких местах Робби понижал голос и затаивал дыхание. На мгновение Лайла заметила выражение лиц у студентов. Они беззвучно повторяли за ней строчки, глаза их при этом горели завистью и обожанием. В эту секунду Лайла любила их всех, этих отчаявшихся, грустных, симпатичных и потерянных маленьких людишек, и изливала свою любовь в каждом слове или жесте. Ей хотелось дать им часть себя самой, дать им то, чего у них не было. Не могло быть, никогда не будет. Поэтому она мысленно потянулась к ним и впустила их в свое сердце. Она произносила слова не для целой группы, а для каждого в отдельности. «Хорошо, когда тобой восхищаются, но только пусть это будет во время ее игры на сцене». Когда последние слова были произнесены, в классе воцарилась тишина. Затем, когда Лайла вышла из роли, все они разразились криками и бурными аплодисментами. Лайла скупо улыбнулась, низко поклонилась и вернулась на свое место, избегая встречаться глазами с одноклассниками. Приятное ощущение прошло. Девушка чувствовала себя почти опустошенной, нет, скорее, мертвой. Сидевшая рядом с ней Бенди протянула руку и, поздравляя, потрепала Лайлу по плечу. Лайла отдернула руку и прикоснулась к горлу, стараясь сдержать подкативший горлу ком отвращения. От презрения руки покрылись мурашками. Джордж похвалил ее. «Учится в моей группе всего 4 месяца, а посмотрите, как себя держит. Вы все должны брать с нее пример. Это метод Гетца». После этого он перешел к другой теме и что-то монотонно забубнил. Лайла искоса бросила взгляд на восторженно внимавших Джорджа студентов. «Неужели они думают, что могут научиться тому, что есть у меня?» Девушка чуть не рассмеялась. Все они были красивыми, но Лайла знала, что она все-таки лучшая в группе. Она также знала, что одна только внешность не сделает ее звездой. Даже родственные отношения с Терезой, если бы ей удалось каким-то образом использовать их, здесь не помогут. Ни Робби, ни бедный Джордж тоже не помогут ей в этом. Не принесет ей пользы и многомесячное просиживание в классе. Полгруппы надеялась, что в один прекрасный день в дверь войдет Сай Ортис и сделает из них открытие. Что ж, Лайла должна огорчить их. Он не придет. Поэтому единственное, что ей необходимо делать, это работать над той же мечтой, что и эти недоумки. Как сделать так, чтобы это произошло?